Алло. Добрый день. Добрый, кто говорит? Это Альберт. Эйнштейн? Да, я вам звонил в прошлый раз, помните? По поводу выборов. Что? По поводу выборов, я вам звонил уже. По поводу чего? Выборов. Каких выборов? Вас беспокоит народное голосование, свобода или жизнь? Свобода какая? В смысле, свобода или смерть? Без рамок, что ли? Без рамок, разнузданная? Нет. Делай, что захочется. Нет, такая... Нахуй, есть уголовный кодекс. Человеческая. Вот свобода должна быть ограничена. Человеческая свобода. Какая человеческая? То есть иди в пустыню Каракума, и там чувствуй себя свободным. Без криминала. Или на Северный полюс, туда, к Мишкам Калинин. А вы там были? Я клуб кинопутешественников смотрю. А, не обязательно туда ездить. Да, я слушаю вас. Алло. С наступающим Новым годом вас, Святослав Викторович. Взаимно. Кто говорит? Это Гребешочек. А Гребень? А ты где, в Питере все живешь? Не, в Сочи, а что? А? В Сочи. А? В Сочи. Тебя плохо слышно, старина. Я в Сочи живу. В Сочи? А хуй там ты делаешь в Сочи? Живу. Ну, такая дыра, блядь, в Сочи. Да? Конечно, воздух песчаного пляжа нет ни одного. А почему вы подумали, что в Питере живу? А когда ты звонишь, у тебя 812 высвечивается, первый цифр. Святослав Викторович, ну, что вы можете пожелать нам в новом году? Ой, больше, чем я сам себе, никто мне не пожелал. Не, а вы нам? Вам, чтобы вы сдохли, собаки. Ну зачем так? Да потому что вы заебали, блядь, своими звонками. Серьезно? Мы с любовью к вам, вы знаете. Да потому что мне звонят некоторые люди, не могут дозвониться за вас, пидоров. А во сколько они вам звонят? Да какая разница, блядь, мне звонят в положенное время люди. Понятно. Святослав Викторович. Ты женат, нет? Я? А, ты гомушка, я забыл. Я же просто на вашей дочери хочу, вы же забыли. Что-что? На вашей дочери собираюсь. Что? Не слышу. На вашей дочери. Ну это, блядь, вот только на Луне. Святослав Викторович. Да. А вы уже купили елку или сосну? Есть, а маленькая стоит такая. Ага. А вы будете дома встречать или... Я за корпоративную встретил. А, вы уже, да? Я же на полставки католик. Ага. Я понял. Интересно. Святослав Викторович. Да. А вот что вы думаете по поводу, я так переметнусь на другую тему, по поводу выборов весной, вот президенты России? Ну что, когда добра не ищут. Я же тебе говорил, нужно Путина провозгласить царем или хотя бы исполняющим обязанности. Но он уже... Тогда не будет резона воровать. Ты обрати внимание, вот Николай II, какой не был, блядь, никчемный, абсолютно, как это, малохольный мужик был. Однако же, вот во время войны, так сказать, когда было тяжело в стране, Первая мировая война, Александр Федоровна ему носки штопала, еб твою мать, он все вложил, блядь, что у него было, нахуй, чтобы такое выиграть и победить и прочее. Вот ты тужурки видел на чекистах, вот такие черные, такие кожаные? Да, видел. А ты знаешь, откуда они взялись, нет? Нет. Я тебе расскажу. Это Николай II отдал распоряжение подготовить униформу для моторизированной пехоты российской армии, чтобы пройти по парадам, блядь, по Берлину, нахуй. Ничего себе. Склады уже были заполнены этими тужурками. Большевики их взломали, нахуй, и спопиздили все. России нужно было оставаться только формально в состоянии войны с Германией. Другой вопрос. Когда Кайзер ему писал письма, блядь, Николай, прекрати мобилизацию в связи с событиями в Сараево, когда эрцгерцога Франца Фердинанда убили, блядь, у него ума не хватило, блядь, сказать, Кайзер, ладно, блядь, давай вот разберемся, что там за хуйня. Потому что действительно, наследник престола Австро-Венгрии, блядь, там был убит вместе с женой. Причем пидорасы конченый, кто это сделал. Конченый, ну, пидоры, блядь. Согласен, да. А он давай опять там что-то мышцой трясти, блядь. Угу. Ему мало того, что, блядь, японцы по мусалам надавали, блядь. Ему нихуя ума не хватило, блядь, делать орг-выводы. Нельзя России было воевать тогда. Нужно было все, что угодно, дипломатические всякие, демарши, там, все, что угодно. 131-е, 1256-е предупреждение, как Китай делать Австро-Венгрии, но ни в коем случае не мобилизовывать армию и не вступать в войну. Ладно, все, пока. Да, я слышу вас. Я вот кое-что забыл спросить. А вот... Заебал меня уже. А что вы подарили вот на Новый год? За консультацию нужно мне платить хотя бы, переведи там немножечко. А, Святослав Викторович, я вот буду весной в Москве, я к вам подъеду, я думаю, вам... Нет, ты мне нужен. Ты мне переведи на счет немножечко, на телефон хотя бы. На счет? А давайте... Да. А, просто кинуть денег на счет, да, я понял? Конечно. Ага. А можете продиктовать его мобильный новый? Что? Не слышал. Ну, новый мобильный свой можете продиктовать? На тот, тот переведи, пусть тот у меня тоже в работе. А, работе, да? Естественно. Просто я не могу дозвониться к вам. Ну, потому что вы, пидорасы, заебали порой. Ну, нельзя так о нас говорить, мы хорошие. Какие вы нахуй хорошие? Вы живете не своей жизнью. Почему? Какую жизнь жить? Так мы... Подглядывайте замочную скважину, блядь, мастурбируйте. А нужно самому быть мужиком, блядь, и жить, если полноценно. Так у нас все есть, Вячеслав Викторович. Да какой у тебя, что там? Просто мы любим ярких людей, как вы. Понимаете? Просто вы, блядь, не можете себе создать хотя бы стереотип поведенческий, нормальный, чтобы, так сказать, жить полноценно. Так полноценно живем. Да ну, это вот все подглядывание замочную скважину называется. Неправда. Вячеслав Викторович. Чего? А что вы подарили людям на Новый год, или уже купили, или вам подарили? Кому? Людям, людям. Кому? Друзьям. Людям? Да. Да еще пока ничего, в раздумьях. А в раздумьях? Ну, просто уже как бы тикает время. Ну, так оно, можно и деньгами, как говорится, каким пайком подарить. Ага. Понятно. Слава Ильич, а вот что вы обычно делаете? Как вы прошлый Новый год встретили? Мы ходили на Красной площади, там смотрели концерт, салют там был, все такое прочее. И как? И позапрошлый также, и нынешний также. А, пойдете, то есть можно вас там встретить, да? Ну да, если узнаете. Но если я подойду и скажу, что я гребень, вы меня не будете бить? Господь с тобой, ну за что ж тебя бить-то, гребень и есть гребень. То есть полстакана красного нальете, да? Ну, туда не пускают с напитками, там через рамку нужно проходить. А-а-а. Светлана Ильич, а Рождество как вы встречаете? Ну, я тебе говорю, у нас корпоратив был, сидели там, кабаки в одном наряднике. Не, ну потом же вы будете еще раз. А? Потом же вы будете еще раз. А Новый год я не буду пить, я Новый год обычно не пью. Ага. А что за этот вот... Я сбитень куплю себе у церкви здесь, вот у святого Клементия, Папы Римского. Так. А что за кабак вы говорите на Пятницкой? На Новый год. Как называется? Что, на Новый год я буду, вот пойду на концерт, когда опять на Васильевском спуске, там всегда в Новый год концерт и салют. Ага. Понятненько. Светлана Ильич, ну если к вам придут люди вот сейчас вот от нас поздравить с Новым годом, вы не будете как бы агрессию проявлять? А как? Ну я тебе говорю, ты переведи хотя бы, как говорится, на счет там, на телефончик немножечко. А то вы все языками трекаете, блядь, а на самом деле у вас, как говорят... В одном смеркается кармане, в другом заряд занимается. Нет, так мы думаем... Это акционерские барабаны, пустые. Мы-то хотим... И в формальном, и в материальном смысле. Мы боимся молотка в голову, понимаете? Что-что? Боимся, что молоток в голову полетит. Ну, что поделаешь с вами? Больные вы люди. Да не... Какие мы больные, Светлана? Мы ваши друзья. Какие мы с тобой друзья, ёб твою горе мать. Ну а что? Гребешок уже родной. Гребешок хорош в супу. Так сейчас зима как раз. Мы тебя и заколбасим. Светлана Юрьевич, а в Финляндию вы не будете ехать зимой? Что? В Финляндию зимой не будете ехать? Не знаю, как сложится. У меня тут кое-какие обстоятельства. Вообще я люблю Финляндию, в принципе, это как говорят, моя вторая родина. Ну у вас по деньгам не складывается, да, так понял? Да нет, занятость, мой друг. А что, вы работаете снова? А я никогда не прекращал. Но вы же за это деньги не получаете? За что? За работу. Ты какой-то странный, блядь. А, принцип социализма, ты знаешь? Нет, так вы говорили, что вы на избирательном... От каждого по способности, каждому по труду. А принцип коммунизма, знаешь? Нет. От каждого по способности, каждому по потребности. Вот я живу при коммунизме. Ага. То есть, а чего вы не голосовали за них? За кого? За коммуняк. Я за них и голосовал. Вот мы и узнали. Я всех люблю, а потому что должна быть крепкая оппозиция в стране. Ну, у них этот Зюганов меня вымораживает. Ну что, Зюганов, он очень, так сказать, продвинутый человек. Да? Он, в принципе, социал-демократ. А почему он в Твиттере... Но нового, так сказать, новой формации. Светлана Викторович, да. Если он продвинутый, почему он в Твиттере не сидит? Где он не сидит? Ну, в интернете. Ну, вы... меня ты что, тоже считаешь лапотником, что я тоже не сижу? Так вы сидите, вы же смотрите хотя бы фильмы. Да нет, я смотрю по компьютеру только фильмы или там болезни, лекарства. И на пранк.ру вы заходите, да, Станислав Ильич? Что? На пранк.ру заходите. Никогда в жизни. Никогда? Никогда. А зря. Мне западло, понимаешь, мне западло это все, что, блядь, как это... в общественном туалете смотреть щелку в заборе, блин. А вас там тысячи людей очень хорошо пишут. Ну пусть пишут, мне похуй абсолютно. Пусть как? Они, главное, сами будут счастливы и живут своей жизнью. Так вы их делаете счастливыми. Нужно свою жизнь сделать красивой, достойной, понимаешь? Вы не понимаете, сейчас нет артистов на эстраде, а вы как бы все это затмеваете. Ну прекрати, ладно, все, пока, давай. До свидания. Да, я слушаю вас, пожалуйста. Последнюю просьбу на сегодня можно? Ну давай только быстро, без забавы. Можете нам на Новый год спеть какую-то песенку? Могу спеть. Давайте. Только не сейчас. А во сколько можно позвонить? Когда буду в ауре. Это? В ауре. 1 января, да, я так понимаю? Когда вдохновение найдет. Ну когда примерненько? 1 января? 1 января я работаю. Я занят очень. А кто в этот день приходит к вам на работу? Или как это вообще? А меня это не идет, кто бы не пришел. Ну я позвоню 1 января, хорошо? Что? 31-го позвонил. Звони, если застанешь, если трубка не будет положена. А дайте мобильный свой второй, пожалуйста. Ты давай мне на телефон лучше положи, а то ты языком трёкаешь видео на мать, а я за телефон плачу почти. Я положу, но вы его включите, чтобы я вас застал, хорошо? Хорошо. Все, договорились. Да, я слушаю вас, алло. Святослав Викторович. Ты заебал, ты сказал. А вот я забыл блюда спросить. Какие на Новый год вот блюда? Что? Какие лучшие блюда на Новый год готовить? Ну, это дело вкуса. Ну, вот вы что посоветуете? Да я суши закажу себе из ресторана и все. Серьезно? А сколько стоит? А? Сколько стоит? Ну, черт тебе знает. Ну, может, 1000, может, 800. Ну, суши же под водочку не идут. А? Суши под водочку не идут же, да? Ну, что-то я тебе говорю, что я в Новый год не Нет, пью. А вот кто пьет? Суши же не идут, правильно? Ну, кто пьет, это их личное дело. Греки хорошо для русской души. Станислав Викторович, а вы не знаете, вот какие-то есть вкусные блюда из петуха? Знаю. Какие? Заливное. Да, я слушаю вас. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. Ты заебал, мастурбатор, блядь. У меня телефон по временкам, ты понимаешь, ебаный рот. Так нет, Станислав Викторович. За телефон, тысячу, вот по которому ты сейчас звонишь, 1000 рублей в месяц плачу. А можете спеть со мной эту песню? Пошел ты, после сдохнем, Татарина. Слушай. Та-та-да-ти-да-ти-да-рай-рай. Слушайте, ты Крузейра перевел мне? Крузейра? Да. Так уже вот сейчас переходит как раз. Давай переводи, я посмотрю по телефону, сколько ты переведешь. Нет, мне же надо выйти на уличку. Переводи, переводи. Пополни счет, Станислав Викторович. Петя, Петя, петушок, выгляни в окошко, дам тебе горошко. Да, я слушаю вас. А как вы относитесь к фейерверкам? Крузейра где? Уже отправил. Где Крузейра? Я это не чувствую по телефону. Ну оно же должно пролететь времечко, часик где-то. Я не настолько меркантильный, я человек слова. И ты будь таким же. Нет, так пройдет, все придет, Александрович. Да. Как вы относитесь к фейерверкам? Фейерверк? Да. Очень люблю. Мне в Германии особенно понравилось, когда я там в детстве жил. Там все время у нас в пионерском лагере делали фейерверки, ракеты всякие запускали. Очень красиво, красочно, просто феноменально это все было. То есть там это не запрещено, нормально все, да? Что? Не запрещено, там нормально все. Не слышал. Это там не запрещено? А почему запрещено-то? Я сижу в пионерском лагере, когда вот вечером устраивали фейерверки. А что еще в Германии вам понравилось? Народ понравился, прежде всего. Народ изумительный, хороший, не злой. А что не вот почему мы немцев победили, могу тебе сказать следующее. Мы злее немцев раз в 100. Я согласен. Мы злости победили. Мы злости их победили, хотя все у них было лучше, и оружие, и народ лучше, и все остальное лучше, а мы злее просто. Не, я просто, я тоже был в Германии, на самом деле, хорошо. А? Я тоже был в Германии. И? Ну, хорошие люди. Мне, прежде всего, народ понравился, народ изумительный, просто чудный народ. Наверное, поэтому они и живут хорошо. Вот если бы наш Горбачев, дурак, блядь, не отменил бы вот этот социалистический лагерь, вот коммунизм бы, прежде всего, был в ГДР. То есть они уже к этому были готовы, все морально и прочее. И материально, кстати говоря. Когда ГДР существовало, то продукции химической промышленности они выпускали на душу населения больше, чем в Америке. Да, я слушаю вас, алло. Ну что, вы отдохнули уже? Почему? Я отдыхаю, у меня пролонгированный отдых. А как это? Ну ты деньги, что, мне телефон не перевел, ты петушок. А что, еще не пришли? Ты что, нищий, что ли? Как хуй лаптище? Так скинул. Вот переводи нахуй, я потом с тобой буду беседовать. Алло. Денежка пришла вам, Святослав Викторович? Алло. Денежка пришла? Я ничего не слышу, что ты говоришь. Деньги пришли вам? Как? Деньги. Деньги? Да. Отсосешь? Нет, вам пришли деньги. А, деньги? Да, вам, на мобильный. А, пришли 100 рублей. Ну вот. Вот, спасибо большое. Мы еще пришлем. Ну давай, пока. А почему пока? Ну, Святослав Викторович. Да-да. А побеседовать немножко? А? Побеседовать немножко. Ну вот я смотрю сейчас телевизор, совершенно секрет про генерала Павлова. Так. И что там? Ну ничего, в прошлом был распиздяй, да и кого поставили. Это тоже точно. Ага. Святослав Викторович. Да. А может включите домашний, чтобы было лучше слышно? Что громче? Может домашний включите, чтобы слышно лучше было? Чтоб чего стало лучше? Слышно! Домашний включите? Алло. Я что-то тебя не пойму, что ты говоришь? Домашний телефон включите. Домашний, стационар. Что домашний? Телефон. Чего, включить? Да. Ну там это, он же оплата идет, если ты понимаешь. Так мы вам пришлем. Да, вы 100 лет в обед, 100 рублей, блядь, за 2 года прислали. Не, так еще пришлем. Еб ваша мать. Я хотел, спрашивай. Пообщаться. Ну, ебаная по голове. Ну, я передачу смотрю интересную. Давайте через полчаса на домашний. Попробуй. Хорошо. Слушай вас, Садов. Добрый день, Святослав Викторович. Добрый день. Включили телефончик, как договаривались, да? Ну, видишь, я сейчас жду звонка одного важного. А, важный звонок, да? Да, будет. На домашний, да? А что ты хотел? Да вообще, как спросить, как подготовка к Новому году проходит, продолжается? А? Как подготовка к Новому году продолжается? Алло? Да-да, что? Как продолжается подготовка к Новому году? Ну, какая там подготовка, что там готовится? Вас уже не радует, да, Новый год? Святослав Викторович. Что? Вас не радует уже Новый год? Да чё ты, я уж привык к этому. То есть Деда Мороза уже не ждете, да? У меня есть свой Дед Мороз. Профессиональный артист один приходит ко мне. Серьезно? Да. Ничего. То есть можно через вас, если что, заказывать, да? Со скидкой? Если только он выздоровеет к Новому году. Ага. А вы с Сашей будете встречать Новый год? Ну, естественно. Естественно, да? Но... Я сказал, пойду на Красную площадь, на через Христос, там концерт будет. Ага. Но нам с вами нельзя, да? Ну, я с тетенькой пойду. Это просто Саша нас покусает, вы знаете. Святослав Викторович? Да. А расскажите нам о Германии немножко поподробнее. Ой, мне сейчас не до этого. Дай мне отдохнуть немножко, я жду звонка. А когда позвонить? Когда? Давай, пока.